Глава 9. «Вы все мусор!» Первое, что услышали сироты, разойдясь по разным углам этой комнаты и усаживаясь на пол. «Все вы дети убитых наемников, брошенные мамашами ублюдки и просто отребья, до которого никому в этом мире нет никакого дела!» Голос человека в белом был очень громкий, и эхо его голоса отражалось от стен, больно ударяя по ушам и вгрызаясь прямо в душу. «Но», — сказал он, — «к счастью, происхождение в этом мире значит очень многое. Многое, но далеко не все. Куда больше зависит от таланта. А талант — это 10 ложек удачи на 10 сотен вёдер кропотливого и непосильного тяжелого труда. Любой из вас может стать сильным. Любой из вас может получить могущество своим собственным, тяжелым, изнурительным трудом. А получив могущество, — оскалился он, осмотрев толпу, — вы сможете получить все. Смотря на этих детей, которых бросили на улицу и пригнали сюда, он видел как забитых до полусмерти коллег, так и грубых, сжимающих кулаки хулиганов. И на самом деле последние ему нравились намного больше. «И разумеется, — снова заговорил этот человек, — все это имеет смысл только если у вас есть духовная связь. Только если у вас есть врожденный дух». Даже Азар на этом моменте решил уделить немного внимания этому рассказчику. «Дух — это то, что приходит к вам в момент рождения по духовным венам. Вы не можете на это повлиять. Вы не можете его выбрать. Во многом это он, тот, кто выбирает вас». Так что если вам повезло, то можете считать, что свои 10 ложек удачи вы уже съели. Сложив руки на груди, человек перед ними поднял голову, и его тело тут же покрылось яркой зеленой дымкой, покрывшей его тело, как стелящийся над водой пар. Азар уже давно видел, что внутри этого парня был яркий зеленый шар. Покоился где-то на сантиметр ниже пупка, и сейчас он стал ярко светиться, выпуская эту дымку, заполняя ей все тело и увеличивая силу своего владельца. «Это называется проявление духа», — сказал он. «Вторая ступень духовного мастерства. Ступень, до которой вам еще несколько лет упорно трудиться, и сейчас от вас требуется просто сделать ее своей долгосрочной целью». Убрав зеленую дымку со своего тела, этот человек снова завел руки за спину, надевая на себя вид бывалого эксперта. «Духи могут быть разные», — вновь зазвучал его голос. «Они живые. У них есть разные расы, формы и предельный уровень. Не все из них могут вырасти во что-то невероятное, но сильными из них может стать каждый». На этом моменте он недолго замолчал, словно о чем-то задумавшись, а затем добавил. «На самом деле», — сказал он, — «у них есть даже имена». «Извините». Смотря как их наставник провалился куда-то в свои мысли, один из парней нашел в себе храбрость поднять руку. «А как зовут вашего духа?» «Я не знаю», — честно ответил тот, повернувшись к этому ребенку. «Я даже не знаю, к какой расе он относится. И во многом именно поэтому моя секта так меня ценит», — улыбнулся он, а затем увидел непонимание на лице детей, и эта улыбка стала еще сильнее. «Удивлены?» Словно наслаждаясь небольшой минутой славы перед деревенщинами, он искупался в этих любопытных взглядах, но все равно ответил. «Многие духи между собой схожи», — сказал он. «Даже если их имя неизвестно, то можно посмотреть на их расу или отличительные признаки. Например, в мире есть много духов меча. Они выглядят по-разному, ощущаются по-другому, но все равно каждый из них — меч». «Мы знаем силу духов меча. Мы знаем, что они сильны. Мы знаем, кто они. Дух меча может разрубить что угодно. С намерением своего мастера, намерение меча может пройти через луга и океаны, через барьеры и иллюзии, через жизнь и смерть. Если кто-то, кто достиг своего пика во владении таким духом, захочет вас убить, то неважно, чем вы будете защищаться. Даже неважно, где конкретно вы сейчас будете». «Его намерение вас достанет и пронзит сердце, пока вы будете спать». Слушая эти слова, Азар вспомнил своего учителя и меч, который появился у него в руке. «Имя духа очень важно», — перебил его мысль голос наставника. «Так как именно он выбирает вас, то некоторая схожесть между вами уже должна быть заложена с рождения. Но, как мы знаем, не все могут вырасти тем, кем они должны быть. Именно имя вашего духа скажет вам, кем он хочет вас видеть. Допустим...» Резко поднял он голос, поднимая руку. «Если ваш дух — фея обольщения, то, зная ее имя, вы будете знать ее основную силу и талант. Фея, что красиво, словно божество. Фея, которая одним дыханием может свести с ума. Естественно, если обладательница этим духом будет так же красива, словно божество, то сила ее духа возрастет почти стократно. Соответствие между духом и хозяином невероятно важно. Если фея обольщения выберет красивого парня, а он вырастет жирным и обезображенным ублюдком, то его сила не сможет напугать даже курицу, и все могущество его духа просто вылетит в трубу». «Ха-ха! Это не смешно!» Тут же оборвал он тихий смешок из дальнего угла комнаты. «Если среди вас есть кто-то подобный, то лучше убейте себя, не тратьте мое время». Немного осадив улыбающуюся толпу, он снова стал очень серьезен. «Как я уже сказал, есть такие духи, которые встречаются в этом мире на каждом шагу. Их легко определить. Все знают их слабые и сильные стороны. И вы, и ваши противники», — улыбнулся он. «Когда ваши противники знают, чего от вас ждать, то сражаться с ними может быть сложно. Именно поэтому такие, как я, ценны». На его лице снова появилась самодовольная улыбка. «Я не знаю, каким духом я был избран. Старейшины секты не смогли его определить. Даже внешний вид узнать не получается. Так что, с одной стороны, это очень плохо, так как я не знаю, какой именно характер и мировоззрение мне нужно в себе формировать. А с другой, при любом сражении я всегда буду иметь несколько козырей, которые противник не будет ожидать». «Извините», — снова поднял руку тот мальчик, что уже задавал вопрос ранее. «Я знаю, что ты хочешь спросить», — улыбнулся тот, снова повернувшись к этому мальцу. «Тебе интересно, как узнать имя, если другие не могут его опознать?» «Да». «Тут все просто», — ответил этот человек с высокомерным взглядом. «Стать достаточно сильным», — сказал он. «Настолько сильным, чтобы его разбудить. И тогда он сам с тобой заговорит. Твой дух сам тебе все скажет. Он сам ответит на все вопросы. Однако», — ухмыльнулся тот, обнажив зубы, «о таком уровне даже старейшины и мечтать, как правило, не смеют. А до тех пор смотреть на самого себя. Можете относиться к этому как к испытанию. Смотрите на своего духа, чувствуйте его, постарайтесь понять, чего он от вас хочет. Постарайтесь понять его характер и амбиции, и тогда, даже без его имени, вы станете сильнее. И тогда вы поймете, кто он, поймете, кто вы, преуспеете и станете одним из самых могущественных практиков, ведь в гармонии со своим духом живет далеко не каждый. А вы провалитесь, а провалитесь, то останетесь мусором, коих в этом мире каждый встречный». Резко подняв руку, он снова показал всем эту клубящуюся дымку. «Проявление духа — это только начало», — сказал он. «Я уже близок к прорыву и через полгода смогу достигнуть частичного воплощения. На этом уровне вы уже можете увидеть грань своего духа. На вашем теле появится немного чешуи, пламени, воды. Если ваш дух — меч или другое оружие, то вы увидите часть его рукояти или тень острого клинка. Если поднимусь еще выше, то достигну духовного воплощения, и тогда внешний вид моего духа будет полностью раскрыт. Это даст необходимые подсказки. Разумеется, меч кровавой бойни и меч осеннего дождя — это абсолютно разные мечи. Это абсолютно разный, буквально противоположный друг другу тип личности. Но меч — это всегда меч. Даже на пороге смерти меч остается мечом, и его суть всегда очевидна и ясна». Немного опустив голову, он, кажется, снова о чем-то задумался. «Владение уникальным духом несет свои минусы. Однако в сравнении с толпой одинаковых и давно изученных противников Вы будете для других очень опасным и непредсказуемым врагом. Так что плюсов, очевидно, больше». Договорив, он снова окинул взглядом всю толпу, и на его лице появилась немного садистская улыбка. «Чего это вы так возбудились?» — проговорил он, да таким тоном, что у детей по спине холодок пробежал. «Мечтать, конечно, хорошо, но, начиная с этого момента, у вас есть ровно 3 месяца, чтобы достигнуть ощущения духа. Если даже находясь здесь за такой срок вы не сможете это сделать, то вы в самом деле мусор. А мусору одна дорога — стать кормом для духовных растений. И не думайте, что сможете уйти отсюда живыми. За вас заплатили деньги. И если секта не воспитает из вас практика, то вырастет растение, скормив ему ваш обезглавленный труп». Закончил он, наблюдая на лицах детей страх. «Удачи!»